Глава 7. Янталь. Наше время. Дорога от базара до дома заняла удивительно мало времени. Я вихрем промчалась сквозь бурлящую массу горожан по широкому настилу из пентопластмассы, а затем свернула в узкую улочку между зданиями, вымощенную самым обыкновенным песчаником с рваным краем. Я жила на планете в секторе N63 уже почти год, но это фантастическое соседство технологичных материалов с практически деревенской жизнью, которая была лишь на самых отсталых планетах Федерации, по сей день поражала меня. Долгое время я перемещалась с одной планеты FOM на другую, не позволяя себе задержаться на новом месте больше, чем на пару месяцев. На Туррине было неплохо, но меня напрягала высокая плотность населения и постоянно меняющиеся лица. Это была планета развлечений, на которую охотно стекались туристы со всех миров, и я очень переживала, что рано или поздно кто-то из прибывающих цваргов может во мне опознать вдову Гюэль. После Туррина я решила посетить родину, Захран, чтобы узнать, как живут люди». Это оказалось очень познавательно, но планета мне не понравилась ни практически полным отсутствием растительности, ни количеством морально устаревшего и грязного транспорта, ни общим уровнем жизни. Окончательно я приняла решение, что надо улетать с Захрана, когда у меня закончился маскирующий крем для кожи, а ничего подобного я не нашла на всей планете. После Захрана выбор к посещению пал на Танорк, вторую родину людей. К моему величайшему изумлению, таноржцы радикально отличались от захухрей, и дело было не только во внешности, но и в самых простых бытовых вещах, подходе к образованию и экологии, и отсутствии суеверий относительно других рас. Не то чтобы в новом облике меня это касалось, но я обратила внимание, что захухри откровенно косились и бросали недружелюбные взгляды на редких иномирян, решивших посетить их планету. Таноржцы же радушно относились ко всем гражданам Федерации. Эта планета мне понравилась существенно больше, и чем-то она даже напоминала Цварг, такая же чистая, свежая, аккуратная. Множество процессов роботизировано, куда больше, чем на моей настоящей родине. Несколько раз мне даже удалось снять деньги через специальные банкоматы с анонимайзером. Я даже всерьез подумывала остаться жить на Танорге, когда с небес на землю меня вернул целый корабль космического флота, прилетевший на планету вкупе с дюжиной мужчин в черных костюмах. Кто такие эмиссары Цварга, я знала не понаслышке. С того дня радужное настроение исчезло, и я начала забег галопом по Федерации. Митаре, Зонен, Эльтон, Пикс. Куда бы я ни приезжала, рано или поздно я или слышала, или сама чуть не сталкивалась с цваргами в черном. Последней каплей стал случай в кафетерии, когда я отошла в уборную, а вернувшись, обнаружила, что трое подозрительных типов очень внимательно бродят между столиками и придирчиво заглядывают посетителям в лица. И ведь даже цварг среди них был всего лишь один – то ли моя фантазия разыгралась, то ли нервы сдали, но в ту же секунду я подхватила сумочку, выскользнула через запасной выход, схватила чемодан из арендованной еще на 3 месяца вперед однокомнатной квартирки и направилась в космопорт. Там у удивленного оператора я попросила билет на любой ближайший рейс за пределы Федерации Объединенных Миров. Так я оказалась на Аентале. С самого первого дня планета показалась какой-то полу. Полуаграрной, полулегальной, полунаселенной, полуосвоенной, полуавтоматизированной. Просто «полу», пожалуй, лучшее слово, которое подходило для этой планеты. Здесь сочеталось несочетаемое. Ручной, почти рабский труд мог соседствовать со свежими импортированными роботами-уборщиками последнего поколения. Добротные качественные дома с участками шли вперемешку с откровенными хибарами из глины и дешевого пластика. Здесь проживали гуманоиды самых разных рас и достатка. Но самое важное, Аенталь позиционировал себя как планету с открытым космопортом без въездных виз, дружественную к соседям в секторе Н-63 и, конечно же, к Федерации. Именно благодаря последнему факту мне однажды удалось попасть на чартерный рейс. Еще в самом космопорту на стойке информации на глаза попалось изображение очаровательного домика, продаваемого хозяйкой за гроши по меркам Цварга. К этому моменту я так устала менять место жительства, что неожиданно для себя выкупила понравившееся жилье. Несколько месяцев я подспудно ожидала, что эмиссары явятся и сюда, но недели шли за неделями, а ни одного чистокровного представителя своей расы я на Айентале так и не встретила. Сильная, когтистая, сжимающая сердце лапа страха постепенно начала отпускать. Внезапно начался сезон ветров. Шквалистые порывы оторвали кусок старой черепицы с крыши. До того утра, как меня разбудил звук бьющейся плитки, я даже не знала, что бывает такое покрытие кровли – кусочки керамики размером с ладонь. Пока я бегала по местным рынкам и искала подходящие куски рулонной мембраны, чтобы наскоро залатать крышу, ветра пригнали облако пустынной саранчи, в целом не опасной, но жутко противной. За напастью с насекомыми последовали ледяные дожди, постепенно перешедшие в кислотные. Пока я занималась то срочным ремонтом протекающей крыши, то затоплениями подвала, вновь незаметно началось уютное теплое лето. Не сказать, что Айенталь оказался местом моей мечты, но как-то сложилось, что я здесь обжилась. Под ногами скрипнул песчаник. Я остановилась у покосившихся ворот своего дома и набрала код доступа. Крошечное электронное табло возмущенно пискнуло красным глазом. Я хлопнула себя по лбу. Но, разумеется, как я могла забыть? Последнее ненастье сожрало внешнюю проводку дома. Полезла по карманам, ища, куда подевала временный железный ключ. Пока пыталась вспомнить, куда дело его, взгляд зацепился за фигуру соседки. Крупная коренастая аршанка с оливковым оттенком кожи агрессивно выкорчевывала гигантские кусты кистоса, будто они были ее личными врагами. Она заправила подол платья за пояс, обнажив крупные икры и бедра, вопиюще вульгарно по меркам Цварга и вполне естественно для Айенталя. «Хей, Леста!» — звучно пробасила Гутрун, оторвавшись от работы. «Где ж мужик-то, а?» Я закатила глаза. «Вроде бы другая планета, другой менталитет, другой образ жизни, а все равно кто-то пытается меня сосватать». Нет, о том, что я ходила к маэстро души желаний, соседка была не в курсе. Скорее, это была стандартная ритуальная фраза, которой Гутрун меня приветствовала. «И тебе привет, Гутрун. Да вот как-то без него справляюсь». Улыбнулась, все же найдя ключ. «Да ты такая маленькая, такая худенькая, слабенькая человечка!» Завела соседка свою любимую песню, покачивая кудрявой головой и прицикивая. «До сих пор поражаюсь! Как ты пережила, кислотник?» В ответ я лишь пожала плечами и улыбнулась. «Как-как? Наверное, будь я и вправду человеком, то сидела бы в доме, а так спокойно дошла до базара, купила себе зонт-сферу и дождевик из полимеров и продолжила жить, как раньше. Ну, разве что ожоги на теле появились, но и те сошли за 3 дня». Все-таки родная регенерация дает о себе знать, но, разумеется, говорить этого вслух не стала. «Нет, мужик в хозяйстве обязательно нужен, особенно для такой малышки, как ты, Леста. У тебя же не дом, а целая махина!» Продолжала сокрушаться соседка, плавно переходя к излюбленной теме. «Посмотри на моих мальчиков, что Оден, что Финр, раз уж тебе Хевард не понравился». «Такие замечательные помощники по хозяйству! А уж любить, как тебя будут по ночам!» Начала расписывать достоинства своих сыновей крепкая аршанка. Айенталь населяли представители самых разных рас, ведь планета имела безвизовый режим, но оршей было большинство. Даже я, привыкшая к внешности цваргов, вздрогнула, когда впервые увидела мужчину орша. Чересчур крупная нижняя челюсть, торчащие над губой нижние резцы, клыки, узковатый лоб по сравнению с общими пропорциями тела и головы и очень массивная шея. Хевард, старший сын Гутрун, кстати, как раз и оказался тем самым первым. «Что ж, Хевард, ты не предлагаете?» Прячу улыбку, спросила я. «Так ты ж его так скалкой приложила-то!» Гутрун всплеснула руками, испачкав обе щеки землей. «Я думала, все, череп надвое раскроен будет. Благо, док сказал, что все заживет. Не надо было в мой дом врываться. Так он же на запах пришел!» Женщина печально покачала головой и вздохнула. «А в доме долго никто не жил, вот он и...» «Угу, пришел в гости без приглашения», — закончила я, вспомнив, как приняла ее старшего детину не то за вора, не то за полуразумного дикаря. Хевард изумленно уставился на меня своими глазами-бусинами, а я, запаниковав, что на меня может обрушиться волна из бета-колебаний, инстинктивно со всей силы ударила тем, что было в руках, по голове. Ворота скрипнули и открылись, но огонек продолжил гореть красным. Я подумала, что если найти подходящий аккумулятор для электроники, то можно восстановить запорный механизм быстрее. Вот только как найти этот подходящий аккумулятор? Наверняка у него, помимо внешнего расположения контактов, еще какие-то характеристики важны, и я все могу элементарно не учесть. А менять весь механизм, наверное, дорого. «А хочешь, я тебе Одена или Финра пришлю в помощь калитку отремонтировать?» Словно прочитав мои мысли, вновь обратилась крайне общительная и предприимчивая соседка. Я чуть не выронила ключ, представив, что наворотят эти двое. Хорши, конечно, сильные ребята, но техника совершенно точно не их конек. «Спасибо, сама справлюсь», — ответила, стараясь не обидеть Гутрун, и, увидев, как женщина ловко вытащила куст с рыжими мясистыми корнями из земли, перевела тему. «А можно я заберу кистос себе?» «Это сорняк-то?» — удивилась Аршанка. «Забирай на здоровье. Я сложу вон туда, в общую кучу. Опять будешь свои кулинарные эксперименты ставить? Ох, рисковая ты девка, Леста! И не боишься же травануться, а ведь такая худенькая!» Под громкоголосые причитания Гутрун я пересекла участок и зашла в дом. Знала бы соседка, что основной ингредиент пирога, который ей так нравится, это корень кистоса. Покупая на Тонорге на всякий случай лингвопереводчик, я не могла пройти мимо универсального пищевого анализатора. Готовить мне всегда нравилось, а тогда, глядя на стальной цилиндр с носиком-иголкой, отдаленно напоминающий медицинский шприц, подумала, что такая вещь еще пригодится. Как оказалось, не ошиблась. В доме меня ждала уборка. Загрузить моечный бокс для посуды, поставить стираться вещи, настроить список продуктов на морозильном шкафу, чтобы при ночной синхронизации с запасами главной фермы для меня отложили свежее молоко и ароматную головку сыра, поменять белье на постели на хрустящее, пахнущее луговыми травами. Если бы Мартин был жив и узнал, чем занимается его супруга, то, наверное, умер бы от разрыва сердца. Покойный муж всегда говорил, что быт убивает аристократов, и брезгливо мыл руки, если ему лично приходилось поставить тарелку в посудомойку. Натягивая чистую простынь на самый обыкновенный, не ортопедический матрас, я мысленно усмехнулась словам Гутрун. «У тебя же не дом, а целая махина!» Ха. Купленное жилье было существенно меньше, не то что столичного пентхауса, но даже особняка на берегу Ясного моря. Заказав у железных торговцев, раз в месяц делающих остановку на Айентале, необходимый минимум техники, я, в принципе, легко справлялась с домашним бытом. Хозяйственные заботы отвлекли от неудачного посещения дома маэстро души желаний. За ними настроение как-то незаметно улучшилось. Мурлыкая себе под нос веселую песенку, я поняла, что все переделала и пора спать, лишь тогда, когда за окном уже вовсю спустились сумерки. А вот заснуть удалось с трудом. Перед сном я зашла в личный кабинет межгалактического банка, в который время от времени заглядывала, чтобы просто посмотреть, как Мишель справляется с делами, и вновь уставилась на сообщение, погнавшее меня утром на базар. «Я найду тебя, Селеста, чего бы это ни стоило. И чем дольше ты от меня прячешься, тем злее я становлюсь». Озноб прошелся по коже. Мерзкая склизкая щупальца сосущей тревоги скользнула вдоль позвоночника. Перед вылетом с Цварга я, разумеется, купила новый коммуникатор и карту инфосвязи, а на Торрине вновь поменяла на новые. Я сделала, пожалуй, все, что могла, чтобы на меня никак нельзя было выйти. И вот Юдас каким-то образом понял, что беглая невеста все-таки пользовалась щитами. Скольких программистов он нанял, чтобы это сообщение появилось у меня в личном кабинете? А может, и вовсе подкупил сотрудников банка? Означает ли это, что даже снятие наличных через анонимайзер чревато последствиями? Или все это пустые угрозы, чтобы заставить меня нервничать и оступиться? Так много вопросов и ни одного ответа. Несмотря на усталость и ломоту в мышцах, угроза всплывала в голове вновь и вновь, а вместе с ней моя идея приобрести телохранителя, который, если не сможет уберечь от Лацостея, то, по крайней мере, задержит Цварга, чтобы я успела вновь исчезнуть. Вместе с тревожными мыслями постоянно всплывали обрывки сегодняшнего диалога с маэстро. Чей-то навязчивый голос внутри черепной коробки противно брюзжал и ругался с другим, более тонким и визгливым. «Гуманоиду плохо. Он в рабстве, а ты бессердечная тварь. Если я приобрету его, то жизнь от этого не станет лучше. А вдруг станет? Вдруг с ним плохо обращаются?» «Думаешь, гуманоиды по доброй воле хотят свести счеты с жизнью? Может, у него с головой какие проблемы? А если нет? А если он умрет? Тогда совершенно точно придется вызывать представителей местных органов правопорядка. Мое имя всплывет в новостных лентах, как жестокая рабовладелица, заморившая своего полуконтрактника. У Лацосты внушительные ресурсы, обширная сеть цваргов, что на него работают». Такое событие, пускай и вне пределов Федерации, не пройдет мимо его ушей. А дальше дело мощности аналитической техники – сопоставить все лица, всплывающие в новостях, с лицами, покинувшими Цварг. Цвет кожи, волос и форма лица – это хорошо, но это далеко не полноценная операция по изменению внешности. Конечно, правильнее было бы найти хирурга на Митарии, вот только у меня совсем не было знакомых за пределами Цварга. «Зато ты была по-настоящему счастлива эти 2 года. Посетила так много миров, как не удавалось ни одной цваргине, выучила несколько языков, познакомилась с различными расами и культурами, видела собственными глазами северное сияние и километровые водопады, загадочные подводные города Митари и технологически совершенный Танорг с вертикальными ландшафтными и подвесными садами». «И что? Разве я должна рисковать жизнью ради какого-то гуманоида?» «Селеста, имей совесть. Ты освободилась от гнета законов Цварга и имеешь возможность спасти раба. Ты всегда ненавидела любое ограничение свободы, а тут лицемерно делаешь вид, что судьба полуконтрактника никак тебя не касается». Полночи я беспокойно крутилась на простынях. Не спросила ведь ни расы, ни имени несчастного, а уснуть не могла. Лишь когда удобная подушка превратилась в жаровню, а я дала себе слово, что с утра отправлюсь за полуконтрактником, желанный сон без сновидений наконец сморил меня».